Глава 74. Вашингтон-Пост. 11 ноября. Понедельник. Преподаватель Серебряной школы сообщает о тайной программе, подготовленной Министерством образования. Статья Бониты Гамильтон. Все это вскоре может перерасти в гигантский скандал. Поистине скандал десятилетия. Доктор Елена Фишер-Фэрчайлд, преподаватель естественных наук из Серебряной школы имени Давенпорта, предоставила нам бесценные, недоступные практически никому свидетельства. Фотографии, аудиозаписи и другие документы того, сколь опасными делами занимается Министерство образования США. И деятельность этого министерства имеет целью доктор Фэрчайлд, жена заместителя министра образования Малкольма Фэрчайлда, была вчера около полудня доставлена в больницу Сибли и остается в критическом состоянии. Ни лечащие врачи, ни члены ее семьи никаких комментариев не дают. Однако, из сообщений CNN, понедельник, 11 ноября, 13:04 по восточному времени. Это прорыв. Министр просвещения Мадлен Синклер вынуждена отвечать на гневные нападки общественности. «Я понятия ни о чем не имела», — заявила министр Синклер сегодня утром на пороге своего кабинета. «По всей видимости, все это результаты деятельности некой оппозиционной фракции, на которую мы, к сожалению, вовремя не обратили внимания. От имени министерства я выражаю искреннюю благодарность доктору Фэрчайлд за то, что она пролила свет на эту проблему». Синклер, как всегда облаченная в свой ярко-синий деловой костюм, сказала также, что ей абсолютно ничего не известно о... Из Твиттера. Понедельник, 11 ноября. 14:53 по восточному времени. Собачка Сет Эд Синклер. «Ты украла моих детей, и я надеюсь, что ты отправишься в ад. Хэштег «Верните их назад». Хэштег «Больше никакого желтого». Нью-Йорк Таймс. Вторник, 12 ноября. Налет на последнюю из 46 желтых школ. По мере того, как хэштег «Верните их назад», созданный некой актрисой, а ныне активисткой этого движения, продолжает завоевывать медиапространство, срочно созданная команда, состоящая из высших федеральных чиновников, объявила о необходимости немедленно удалить из государственной школы-интерната в городе Уинфилд, Канзас, более сотни учащихся младших классов. Здание школы, построенное в конце XIX века вместе с прилегающей к нему территорией, ранее использовалось в штате Канзас как государственная лечебница для душевнобольных, где также велось обучение определенным навыкам детей с отставанием в развитии. Затем, в 1930 году, лечебница сменила свое название, превратившись в государственное специальное училище. А с 1998 года это учреждение использовалось в качестве коррекционного. И вот ныне его деятельность была решительно осуждена. Рой Толливер, руководивший операцией в Уинфилде, опубликовал заявление, в котором аттестовал условия обучения в этой коррекционной школе как «находящиеся значительно ниже приемлемого уровня». Мы взяли интервью у одной из учениц выпускного класса, Джудит Джуди Грин, а также у ее одноклассницы, Сабрины Фокс. «Это никакая не школа», — сразу заявила Джуди Грин. «Может, по утрам у нас и был час или два нормального классного времени. Но остальную часть дня мы проводили на кукурузных полях. Сабрина Фокс, которая, кстати, постоянно заботилась о девятилетней Фредерике Фэрчайлд, дочери заместителя министра образования Малкольма Фэрчайлда, которая прибыла в эту школу на прошлой неделе», дополнила картину. И эта маленькая девочка тоже целыми днями собирала кукурузу. Можете вы в это поверить? Собирала кукурузу вручную, словно у нас машин для этого нет. И она, взяв руку своей маленькой подопечной, показала всем ее запястье, покрытое синяками. И пояснила. «Если собираешь недостаточно быстро, тебя силой заставляют работать быстрее. Понимаете? У них для этого есть и надсмотрщики, и охрана, и...» Из журнала Forbes. Онлайн. Вторник. 12 ноября, 10:00 по восточному времени. Представители Федерального института геники и Организации здоровья женщины, являющейся, по сути дела, филиалом института, подтвердили, что обе организации будут искать защиты согласно главе 11 закона о банкротстве. Ранее в этом году институтом Геники была начата кампания особого пренатального обслуживания, что в настоящий момент представляется хорошо рассчитанной попыткой объединить такие услуги, как генетическое тестирование и абортирование неподходящего плода в полном соответствии с программой кампании «Достойная семья», сумевшей объединить немалое количество обывателей в некую разновидность движения, которое многие эксперты ныне считают аналогичным тому помешательству на евгенических исследованиях, которые были столь популярны в начале XX века. Петра Пеллер, председатель общества «Достойная семья» и генеральный директор Института Геники, в настоящее время никаких комментариев не дает и вообще совершенно недоступно. Однако некий близкий к ней источник сообщил нам из Фейсбука Сары Грин, вторник, 12 ноября, 17:16 по восточному времени. Да, мне угрожали, в том числе и убийством. Я получала письма, полные ненависти. Я хочу, чтобы это прекратилось, поскольку отныне я никак не связана с компанией «Достойная семья». И это мой последний пост. Благодарю вас за то, что вернули мою дочь домой. Вашингтон-Пост. Среда, 13 ноября. Семьи воссоединились, но какой ценой? Статья Бониты Гамильтон. 16-летняя Энн Фэрчайлд должна была бы предвкушать субботнюю вечеринку с танцами. Но вместо этого она бодрствует, сидя в больничной палате у постели матери, находящейся в критическом состоянии. «Я понимала, что тут что-то не так», — говорит Энн Фэрчайлд, вытирая слезы. «Потому и подобрала пароль к лэптопу моего отца. Как только он это обнаружил, то сразу же отправил меня в дом к Петре Пеллер. А я всего лишь хотела вернуть домой мою маму и мою сестру». В больничной палате вместе с Энн находится ее прабабушка Мария Фишер. «Надеюсь, ничего подобного больше не повторится», — вздыхает Фишер. Хотя, конечно, так мы и в прошлый раз говорили. Сейчас вся семья Фишер воссоединилась, как ни печально это осознавать, у постели тяжело больной Елены. И Мария Фишер, которая эмигрировала из Германии, когда ей было всего 20 лет, и которая до сих пор занимается изобразительным искусством, поясняет свои слова. Из сообщений CNN. Среда. 13 ноября, 8:22 по восточному времени. Невероятно. Министр образования подает в отставку. Из Твиттера. Среда. 13 ноября. 8:23 по восточному времени. Динь-дон. Эта сука ушла в отставку. Хэштег «Верните их назад». Хэштег «Больше никакого желтого». Хэштег «Никогда больше».